«Вот такая история», — закончил Степан затянувшийся почти на час рассказ. «Веришь? Или доказательства нужны? Только с этим у меня голяк, один свежий шрам от немецкой пули на ребрах. А все остальное у Егорыча осталось, на сохранении, так сказать. Ну и главный свидетель там же, понятно». «Да какие доказательства, сынок, издеваешься?» — невесело усмехнулся Валерий Сергеевич. «Как я могу собственному сыну не поверить, тем более боевому офицеру? Да и не шутит Степа такими вещами. Война, она всегда дело серьезное, как бы ни называлось и в каких краях ни происходило. Так что верю, конечно. Да и сон тот, про который я тебе рассказывал, тоже своего рода подтверждение. Совпало ведь все, так? И бушлат у тебя был, и автомат трофейный. А руины те, это, я так понимаю, пригороды Новороссийска, которые вы у фрицев раньше времени отбили. Ладно, давай еще по чуть-чуть и про другое поговорим. Хочешь, не хочешь, а к Ткачеву ехать нужно. Комбат — нормальный мужик, адекватный, лет 20 его знаю. Должен понять и подсказать, как из всей этой непростой ситуевины выкручиваться». Разговаривали отец с сыном, разумеется, не в квартире. Недолгий семейный обед со всеми положенными обнимашками, поцелуями и прочими ахами-охами по поводу вернувшегося с курсов сына уже закончился. Мама, отказавшись от помощи, «Идите уж, знаю я вас. Небось, хочется по-мужски пошушукаться о том о сём, а тут я и сама справлюсь», занялась мытьем посуды. Младшая сестра, смущенно чмокнув ставшего каким-то слишком уж взрослым брата в колючую щеку, торопливо упорхнула по своим девичьим делам. Ну а сильная половина семьи, прихватив ополовиненную пол-литровку и нехитрую закуску, перебазировалась в отцовский гараж, где и продолжила, а точнее начала, весьма непростой разговор. «Да, вот, кстати», — покопавшись в кармане, отец протянул Степану его собственные часы. Те самые, купленные на выпуск из училища и, казалось, с концом потерянные, когда тонул вместе с БТРом. Только ремешок другой. «Сюрприз, так сказать». «Бать, но как? Откуда?» «Макс, ну, в смысле, подполковник Ткачев передал. На память о пропавшем без вести сыне, блин. Водолаза на дне обнаружили, когда твое тело разыскивали. Видел бы ты его глаза, когда он мне их отдавал», — хмыкнул Алексеев-старший. «Кстати, автомат твой вместе с разгрузкой и полевой сумкой тоже нашли. Так что отписываться за потерю личного оружия и боеприпасов не придется, считай, повезло. Я только ремешок заменил, прежний порвался. Как знал, что еще понадобится». «Спасибо, батя», — неожиданно шмыгнул носом морпех. Не то от избытка чувств, не то от ощутимо ударившего в голову алкоголя. Здесь, на гражданке, алкоголь от чего-то действовал совершенно не так, как там, на войне, где и от половины кружки чистого спирта так не вставляло, как от нескольких рюмок самой обыкновенной магазинной водки. «Вот уж точно всем сюрпризом сюрприз. Будешь смеяться, но часов у меня не имелось с тех самых пор, как Вобрау Дюрсо в плен попал. Помнишь, я рассказывал?» «Помню», — закаменел лицом бывший десантник. «Надевай, чего тормозишь? Ротному без часов никак. Давай запавших товарищей накатим. Тебе ведь, как я понимаю, теперь тоже есть за кого пить». «Есть», — кивнул Степан, вспомнив младшего сержанта Милевича, главстаршину Прохорова и еще многих, так и оставшихся для него навеки безымянными. Выпили, не чокаясь. Помолчали. Закурив, отец первым нарушил молчание. «Так вот, насчет твоего комбата. Завтра с утречка в темрюк рванем, доложишься. Ну, а я, так сказать, поприсутствую на правах старого товарища и вообще заинтересованного лица». «Про Шохина что говорить?» — угрюмо буркнул захмелевший старлей. «Пока напрямую не спросят ничего», — пожал плечами Алексеев-старший. «А там по обстоятельствам». «И ты туда же», — тяжело вздохнул старлей. «Вон, даже Шохин уже в курсе, как я к этой формулировке отношусь. Да и вообще, я уже 2 недели именно так и действую, исключительно по обстоятельствам. Иногда нормально получается, иногда так себе. Ладно, а конкретно?» «Да просто расскажешь ему все как есть. Чего этот твой контрик, собственно говоря, боится? Кому он тут интересен-то? Да и чем? Это в тебя там в 43-м вцепился бы со всей силой, поскольку ты носитель уникальной информации. Собственно, судя по твоему рассказу, и вцепились. Как раз этот самый капитан и вцепился. А тут... Как по мне, его главная проблема сейчас — отсутствие документов». «Ну, документы-то у него как раз имеются, причем очень даже серьезные», — фыркнул Степан. «Просто они немножечко того, просрочены, лет на 70 с гаком». «Добро, я понял тебя. Слушай, бать, развезло меня что-то немного. Пошли спать». «Пошли, сынок», — кивнул десантник. «Выспаться нужно, тут ты прав. Да и подниму рано, поскольку дорога не близкая. Хорошо, хоть запасной комплект формы дома имеется. Не в гражданке ж тебе перед светлой очи товарища подполковника являться». Темрюк. Расположение 382-го ОБМП. 810-й отдельной бригады МПЧФ России. Возвращение в родную часть началось с неожиданной встречи. В дверях КПП Степан буквально лоб в лоб столкнулся с сержантом Никифоровым, его бывшим механиком-водителем, так или иначе виновным в утоплении командирского бронетранспортера. Да и во всех последующих событиях тоже, поскольку именно он и приволок со старого Сейнера пробитый немецкой пулей спасательный круг, с которого все и началось. Узнав ротного, Санька переменился в лице и едва не врезался в дверной косяк. «Товарищ старший лейтенант, так вы живы? Это как же? Ведь ваше тело водолаза искали, да не нашли. А я ваш автомат вытянул, но вас не видал, хоть и нырял несколько раз. Получается, не потонули, что ли?» Быстро переглянувшись с ухмыльнувшимся отцом ради встречи со старым товарищем, надевшим выленившую афганскую песочку со всеми положенными регалиями и наградами, Старлей пожал плечами. «Товарищ сержант, а вот тут я чего-то недопонял. Или не рады, что непосредственный командир живым остался? И вообще, доложитесь по форме. Вон, товарищ майор уже осуждающе смотрит. А он, между прочим, участник боевых действий, дважды кавалер Ордена Красной Звезды». «Виноват», — стушевался морской пехотинец, испуганно взглянув на нахмурившегося, согласно моменту, немолодого майора со знаками различия воздушно-десантных войск. «Здравия желаю, товарищ старший лейтенант. Сержант Никифоров отбывает в увольнение в город. Сейчас предъявлю увольнительное». «Сань, да я шучу», — одернул подчиненного Алексеев. «И не гляди ты так, живой я, живой. И уж точно не зомби какой, если не веришь, можешь потрогать, разрешаю. Только про нашу встречу пока молчи, я еще даже комбату не доложился. Все, свободен, дуй в город. И чтоб нормально там все, вернусь обратно на роту, все косяки проверю». «Так точно, разрешите выполнять». Не дожидаясь кивка Старлея, мехвод торопливо ссыпался с невысокого крыльца, от греха подальше припустив бегом. «Подчиненный», — без особого интереса осведомился отец, придержав дверь КПП и пропуская Степана вперед. «Ага, механ мой, тот самый, что БТР под волну подставил. Помнишь, я говорил?» «Помню», — кивнул Алексеев-старший, переключая внимание на дежурного. «Сержант, сообщите подполковнику Ткачеву, что прибыли майор и старший лейтенант Алексеевы. Он в курсе и ждет. И турникет разблокируйте, тесно тут у вас».